Глава 7. Я был рад навестить Кевина. Казалось, мы не виделись целую вечность, как будто прошло по меньшей мере лет 10. Он совсем не изменился. Огненно-рыжие волосы, аккуратная борода и смеющиеся глаза, чуть тронутые паутинкой морщин. Вот только в его взгляде не было особой радости от нашей встречи. Это я сразу заметил, но подумал, что показалось. Может, в неудачное время зашел, хоть и предупреждал о своем приезде. Вдруг он обижен, что я приехал так поздно. Черт его знает. Разговор долго не клеился. Нам обоим было неловко, мы скованно улыбались, мялись и обсуждали отстраненные темы, как если бы негласно решили, что не затронем причину, по которой он лишился работы. Кевин явно нервничал. Его что-то мучило, но он не решался поделиться. Меня это тревожило, но я старался не акцентировать на этом внимание. Зато ателье, очевидно, процветало. Даже словно стало просторнее. Может, все дело в удачной перестановке? Сложно было сходу сказать. Вывеску они сменили, и теперь яркая, но не вычурная надпись гласила, что ателье у Томаса ждет всех с 10 до 5 по будням. Понедельник — выходной. Как раз сегодня был понедельник, а значит, я не отвлекал Кевина от рабочего процесса. Мы вспомнили нашу первую встречу в моем доме, когда мне было 10, пару забавных моментов из наших поездок, обсудили дела ателье и высокие цены на поставку ткани. Время тянулось невыносимо медленно. Мы пили ароматный чай, ели миниатюрные кексы из соседней пекарни, но я то и дело посматривала на настенные часы над прилавком в ожидании, когда можно будет вежливо отчалить. Каково было мое удивление, когда я понял, что и Кевин изредка бросает взгляд на циферблат. Провожая меня, Кевин запнулся на ровном месте. Что-то его терзало. Он хмурился, смотрел в пол и ворчал про грязные окна, которые давно не мешало помыть. Про Томаса, своего двоюродного брата, слишком долго где-то возившегося, мол, ему стоит как можно скорее вернуться, работа не в проворот. Я не выдержал и спросил в лоб. «Что-то случилось?» Он замолчал и встревоженно посмотрел на меня. «Что такое?» — повторил я, но мысленно надеялся, что он махнет рукой и закончит на этом. «По поводу Скэрелла». «Да». «За всю встречу мы ни разу не заговорили о Скэрелле, так что мне даже стало любопытно, что бывший водитель может о нем знать». «Он...» Кевин прикусил губу, замешкался, но все же произнес: «Не тот, кем кажется». «О чем ты?» Странно, но я уже не удивлялся подобным заявлением. Я тоже многое держал от него в тайне, так что меня это в какой-то мере успокаивало. Я нечестен с ним, а значит, не смею требовать от него всей правды. Не лучшая моя позиция. Не хотелось думать, что дружба наша трещит по швам, но ничего поделать тут я не мог. Чем больше я размышлял о том, что произошло у закрытых заводов, там, в подвале, тем больше злился. Злился в первую очередь на себя за то, что не мог выбить из Скэрелла ответы. Стоило ему появиться, выдать парочку нелепых оправданий, как я сразу начинал расклеиваться. Все мои попытки завести серьезный разговор на корню пресекались. Раздражало то, что я давал слабину рядом с ним. И, наверное, совсем немного я злился на Скэрелла, потому что он прекрасно понимал, как мной управлять, как отвлечь и сменить тему. Он читал меня, будто открытую книгу. Кевин помотал головой. «Да так, мысли вслух, не бери в голову». Совет, которым я активно пользовался, хотя понимал, что так долго продолжаться не может. «Готье, а ты...» Тут он нерешительно посмотрел на меня и с грустной улыбкой добавил: «Хороший человек, но тебя не всегда окружают хорошие люди». «Может, не такой уж я их...» — хмыкнул я, но он торопливо перебил. «Часто хорошие люди сомневаются в себе. Ты был хорошим господином. Я был счастлив работать на тебя». Я смущенно кивнул и окончательно расстроился. Звучало так, словно мы с Кевином прощались, будто он готовил эту финальную речь для своего успокоения. Чарли ждал меня на соседней улице. Я вдохнул полной грудью и остановился у ближайшего киоска. Взгляд упал на первую полосу какой-то газеты с последними новостями. И тут же я испуганно застыл. «Полукровка в Академии Святых и Великих!» — гласил крупный заголовок. «Скэрелл? В этом виноват команданта? Неужели журналисты так скоро пронюхали?» Я купил газету, отошел в сторону и принялся лихорадочно листать в поисках статьи. Теме уделили целый разворот, но большую часть занимали фотографии самой Академии. Пальцы мои дрожали, по спине пробегал холодок. Я надеялся, что имя Скэриэла журналисты еще не вызнали. К счастью, вся статья была рассуждением об исторических различиях, возвышающих чистокровных над полукровками и низшими. Автор несколько раз повторил, как абсурдна сама идея поступления полукровки в Академию Святых и Великих и как это скомпрометирует систему образования. Никакой конкретики, сплошная пропаганда, нацеленная на восхваление чистокровных. «Вот дерьмо», — выругался я, смял газету и швырнул в ближайшую урну. На следующий день, после занятий, задержавшись, как обычно, у мистера Авреля, темная материя все еще давалась с трудом, хотя преподаватель отметил мой прогресс, я задумчиво шел в сторону парковки. Скоро предстоял выпускной экзамен, а затем поступление в академию. В связи с последними ужасами я чуть заживо не сгнил в подвале в запретных землях. Экзаменационная эпопея отошла на второй план. Гедеон твердо дал понять, что мне нужно тренироваться, и делать это лучше под присмотром Люмьера. Вот только мне совсем не хотелось, чтобы тот знал о том, что я извлекатель. Поставил ли Гедеон его в известность? Если нет, то нужно быть особенно осторожным. На практических занятиях по темной материи никто точно не набросится на меня, как это сделал брат. Но что насчет Люмьера, я не знал. Вдруг его тренировки недалеко ушли от тренировок Гедеона. Хотелось верить, что он более сдержан, иначе я попал. Не дойдя каких-то 30 метров до своей машины, где поджидал Чарли, я почувствовал резкую, в прямом смысле слова, сбивающую с ног боль в спине и по инерции упал вперед, не успев выставить руки. Спину, колени и ладони тут же обожгло болью. Я стер кожу в кровь. Рюкзак, закинутый до этого на плечо и не до конца застегнутый, с шумом упал рядом, раскрылся, и мои тетради угодили в ближайшую лужу, оставшуюся после утреннего моросящего дождя. «Привет, Хитклифф! Как дела?» — раздался злобный голос Клива позади. Он пнул мой рюкзак, ручки, оставшиеся тетради, до которых лужи не добрались, и учебник по истории темной материи вылетели следом, и насмешливо скрестил на груди руки. Я не мог полностью видеть Клива, но, сдается мне, он торжествовал, застигнув меня врасплох. «Сукин ты сын!» — тихо простонал я. Хотелось отомстить ему. Я не придумал ничего лучше, чем вспомнить про его сломанный нос. «Может, еще раз вмазать? Тогда, видимо, ты не до конца осознал, что лучше ко мне не лезть». Предприняв слабую попытку подняться, реакция у меня чуть притупилась, я тут же получил еще удар, но уже ногой в бок. Весь сжавшись от боли, я с громким вздохом осел, зашипев и схватившись за ребра. Как бы он мне ничего там не сломал. «Тебе не жить, Хитклифф, ты меня понял?» — жестко произнес Клифф над моей головой. «Я превращу твою жизнь в сущий ад. Думаешь, здесь безопасно?» Он обвел рукой парковку, но явно имел в виду всю территорию лицея. «Я знаю все слепые зоны, так что ты будешь получать от меня до конца года, и ни одна камера это не заснимет». Голос его стал елейным. «Или ты у нас крыса?» и побежишь рассказывать папочке. Он схватил меня за волосы и крепко сжал. «Ты еще пожалеешь, что ударил меня, ублюдок!» Чарли, скорее всего, меня не видит и не слышит, иначе бы ринулся на помощь. Неужели Клифф не так туп, как я считал, и действительно спланировал нападение, чтобы не попасть на камеру? «Все сказал?» — с раздражением произнес я. «Пошел нахер!» — бросил Клифф. «Обещаю, это только начало. Будешь получать, как и Леон. Вы с ним, два придурка, прекрасно спелись. А еще твой дружок-полукровка». Клифф смачно плюнул рядом с моей головой, чуть не попав на лицо. «Любитель черни! И дружок твой, чернокровка!» «Любитель черни? Чернокровка?» Я сжал кулаки, сдерживаясь из последних сил. Ребра, там, где он ударил ногой, пульсировали от боли. Дышалось с трудом, но гнев затмил разум. «Блевать при виде таких, как ты, хочется», — добавил Клифф. «Чернь всегда гниет. Кровь у них такая. А ты, я смотрю, любишь чернь. Кастрировать их всех надо, чтобы не плодились. И тебя вместе с ними». кастрировать. И тут я вспомнил, что отец говорил мне про принудительную стерилизацию низших. Родители Кливленда Маккинзи тоже состояли в Совете Старейшин и поддерживали Фредерика Лира с его безумными законами. Он хотел сказать что-то еще, но, видимо, решил, что достаточно. В любой момент кто-то мог появиться на парковке и застать нас за выяснениями отношений. Развернувшись, Клифф направился в сторону лицея. Я не знаю, как оказался на ногах, учитывая, что бок горел. До меня не сразу дошло, что я хочу сделать, лишь когда уже побежал на Клифа. Я ударил его со спины, как и он меня до этого. Не самый честный прием, но я думал только о том, как с наслаждением обмакну его голову в грязь. Клифф тоже не был готов к подобному. Да я сам от себя не ожидал. Но, видимо, за годы жизни под одной крышей мы с Гедеоном все же породнились. Я тоже не мог сдержать гнев. Клифф распластался на грязном асфальте со странным удивленным писком. Я со всего маху уселся на его спину, вцепился в волосы и зашипел. «Повтори все, что ты мне сказал, мразь!» «Моя рука!» — промычал Клифф. Я схватил его крепче и окунул лицом в глубокую лужу, удачно оказавшуюся рядом. Он извивался, пытаясь меня скинуть, но я прижал его голову к асфальту. Изо рта по мутной воде пошли пузыри. «Это твоя кровь гнилая!» Я стиснул бока Клива ногами, не позволяя вырваться. «И я сделаю миру одолжение, если прямо сейчас утоплю тебя!» Он брыкался, но я всем весом навалился на него. «Тронешь меня еще раз, и тебе не жить!» Приподняв его мокрую голову, рыкнул я, но тут будто очнулся. Передо мной открылась страшная картина. Клифф задыхался, пока я держал его лицо в воде. Отпустив его и резко поднявшись, я испуганно отскочил на пару-тройку шагов, а он, перевернувшись на спину, начал вымученно откашливаться. Его правая рука, при падении оказавшаяся, видимо, под животом, теперь была неестественно вывернута. Я, навалившись сверху, придавил ее. «Ублюдок!» — взревел Клифф. Я медленно подошел и наклонился, не отрывая взгляда от его запястья. Изогнутое под странным углом, оно выглядело пугающе. «Слушай, я это...» — проговорил я тише. «Погорячился. Давай помогу встать». «Пошел в жопу!» — рявкнул он. Отойдя, я принялся в оцепенении собирать тетради, искоса наблюдая за тем, как Клифф пытается подняться. Бок не переставал болеть. Дышал я с трудом, но решил предпринять еще одну попытку помочь Кливу, прежде чем обратиться в больницу. «Надо проверить твою руку. Кажется, она сломана». «Завали хлебало, Хитклифф!» — прорычал Клифф. «Без тебя разберусь». Он стоял, осматривал запястье и морщился от боли. На его лице остались царапины. Это я так удачно приложил его об асфальт. «Предупреждаю, что будешь получать каждый раз, как тронешь меня или моих друзей», — произнес я напоследок, но по дрогнувшему голосу понял, что не произвел должного эффекта. Клифф меня и не слушал. Его заботило сейчас совсем другое. Держась за бок, я подхватил рюкзак и, прихрамывая, направился к машине. Чарли в шоке вытаращился на меня. Я сказал, что все объясню позже, а сейчас лучше заехать куда-нибудь и провериться. Говорил я с трудом, так что Чарли сжалился и не стал доставать вопросами. Я надеялся, что отец ничего не узнает об этой драке. Обещал ему, что никуда не влезу, а сам. Мои опасения подтвердились. Я получил ушиб ребра второй степени после того, как Клифф ударил меня ногой. На моем теле была куча гематом, а ребра адски болели. Потом я узнал, что Клифф сломал руку, когда катался на велосипеде, и теперь будет ходить с гипсом. Я же сказал врачу и Чарли, что кубарем скатился с высоких ступенек. Никто, понятное дело, мне не поверил. Скрыть больное ребро от отца так и не удалось. Все же следовало родиться полукровкой или низшим. Решать проблемы кулаками мне нравилось куда больше, чем темной материей.